«Значит, тогда договорились?» – спросила Линди Зелстока. Тот кивнул. «Мальчик может свободно входить в библиотеку и брать книги из нее, но не более 20 за раз, а драконы прекратят разрушать города, и Тафель будет благополучно возвращена обратно ко мне», — ответил он, любуясь сверкающим мечом в своих руках. «Хорошо», — прошептала Линдис, наклонившись вперед и проведя пальцами по его шее. «Было приятно с вами сотрудничать». Зелсток, сглотнув, кивнул, наблюдая, как Линдис уходит к драконам. Том 1, глава 22. Крики эхом разносились по всему Нефлу, когда люди бежали в свои дома или падали на колени. Солнце сияло над головой, но тени накрывали город, когда драконы пролетали над ним. Тафель завтракала со своим отцом и матерью, когда ворвался часовой и закричал: «Милорд, они вернулись!» Зелсток нахмурился. «Уже? Прошло всего 2 дня. Вур вернулся?» — спросила Тафель. «Могу ли я с ним встретиться?» «Ни за что. В прошлый раз он похитил тебя и держал в заложниках», — сказала мать, в то время, как ее нож стучал по тарелке. «Если бы не твой отец, который смог договориться, кто знает, что с тобой случилось бы». Тафель надулась. «Но все, что сделал отец, это флир. ГМ. Каха», Зелсток закашлялся, перебив ее. «Я думаю, было бы неплохо, если бы Тафель пошла к ним», — произнес он. «Если она хорошо зарекомендует себя у драконов, то в будущем это сослужит хорошую службу». Тафель посмотрела на него. «Спасибо, папа, ты лучший». «Черт возьми», — подумал Зелсток. «Да, ты так считаешь?» — спросила Мина. «Я думаю, будет лучше, если я тоже пойду. Ты ведь не против?» «Ах, конечно, не против», — улыбнулся Зелсток. «Нам лучше поторопиться, не следует заставлять драконов ждать». «Привет, Тафель», — помахал рукой Вур. Тафель помахала ему в ответ. «Добрый день, Вур. Вы вернулись так скоро», — сказала она, после чего огляделась. «Тетя не с тобой?» «Нет, она днем спит», — произнес мальчик. Зелсток выглядел в этот момент немного напуганным. «Но я привез Снафла. Иди сюда и скажи». «Привет», — Вур помахал Снафлу, который в этот момент обнюхивал броню одного из стражников. «Это Снафл», — представил его Вур, поднимая на ручки. «Мама говорит, что он мой сын». «Такая ой, милый», — воскликнула Тафель и погладила его по голове. Снафл замахал хвостиком. «Оценка», — произнесла Мина, глядя на Снафла, после чего ее лицо побледнело, а рот самопроизвольно распахнулся. «Что такое, дорогая?» — поинтересовался Зелсток. «Это свинья 87-го уровня», — прошептала она. Зелсток напрягся. «Тафель, лапочка, подойди-ка сюда на секундочку», — сказала она с напряженной улыбкой. «Что такое, мам, пап? Эта свинья очень опасна. Тебе нужно держаться подаль. Хрю». Позади Тафель появился Снафл и начал обнюхивать его ногу. Зелсток отскочил назад и потянул к себе Тафель. «Хрю», Снафл, пригнув голову, продолжил идти к семье демонов. «Я думаю, что они боятся тебя, Снафл», — сказал Гримми и рассмеялся. Снафл хмыкнул, а глаза его заблестели от навернувшихся слез, когда он посмотрел на семью демонов. Тафель почувствовала, как ее сердце сжалось, и она вырвалась из объятий своего отца и обняла Снафла. «Все в порядке, Снафи. Я тебя не боюсь», — сказала она, прижав его к себе. Мина оступилась в этот момент и успела схватиться за руку мужа, чтобы не упасть. «Я устала, думаю, мне нужно прилечь», — произнесла она и развернулась, чтобы уйти. Зелсток смотрел на отдаляющуюся спину своей жены, а затем перевел взгляд на Тафель. Зелсток открыл было уже рот, чтобы что-то сказать, но... «Пойдем в библиотеку», — весело сказал Вур. Он схватил Тафель за руку и потянул ее за собой. «Ты должна показать мне интересные книжки», — воскликнул он. Тафель обернулась и посмотрела на отца, который так ничего и не сказал. «Хорошо», — согласилась она и улыбнулась. «Я знаю, что в рассказах говорится, что драконы похищают принцесс, Вур», — сказала Прика. «Но на самом деле, мы этого не делаем». Гримми ухмыльнулся, глядя на двух детей. «Мы на самом деле предпочитаем их есть», — растянул он губы в улыбке и облизнул их. «Э-э-э-э», Тафель вскрикнула и спряталась за Вуром. «Он просто шутит», — успокоил ее мальчик. «Мы не едим людей, мы убиваем, сжигая их. От этого мне ничуть не лучше», — не дала закончить ему Тафель. Вур нахмурился. «Я не позволю никому сжечь тебя. Обещаешь?» «Конечно. Драконы не лгут», — гордо объявил Вур, выпитив грудь. Они направились к библиотеке вместе со Снафлом. «Сегодня та эльфийка не с тобой?» — спросил Зелсток, поворачиваясь к Гримми. Дракон фыркнул. «Я не думаю, что Вур уничтожит твой город, если Тафель будет рядом с ним», — сказал он. тебе не нужно переживать об этом». Залсток покрылся холодным потом. «Я больше переживаю за него самого», — подумал, — «ему нужна защита». «Понятно. И какой у Вура уровень?» Гримми пожал плечами, из-за чего земля под ним задрожала. «Нас не волнуют всякие там уровни и ранги», — ответил он. «Но, скорее всего, он сильнее всех ваших самых известных авантюристов ССС ранга». «Мама, может, Вур пообедает с нами?» — спросила Тафель. Вур и Тафель стояли возле гигантской деревянной двери. Пол был устлан красной ковровой дорожкой, а светящиеся шары свисали с потолка. Находясь в этот момент внутри, Мина задрожала. «Конечно», — произнесла она, — «как я могу отказать?» — подумала в мыслях Мина, а ее саму бросила в холодный пот. «Пойдем за стол», — сказала Тафель и схватила Вура за руку, поведя в комнату, где стоял круглый стол. «Здесь мы обычно едим. Мои братья сейчас не дома, поэтому стулья пустуют». Вур наклонил голову. «А вам стулья и столы не мешают есть? Совсем нет места для медведя». «Медведя?» — переспросила Тафель. «Мы садимся на стулья и едим еду за столом». Вур скривился. «Вы похожи на людей и эльфов. Терпеть не могу так есть». «А как же ты ешь?» «Я сворачиваю зверям шею». Гримми ворчит, что я не должен играться со своей едой. «После просто отрываю по кусочку и жую. Правда, я не особо люблю кишки. Я отдаю их Снафлу». Тафель побледнела. «Что ты считаешь едой?» «Конечно же больших медведей. Маленькие не такие вкусные. Иногда перебираюсь и фруктами. Вот в пустыне я ел много скорпионов и муравьев». После этих слов у Вура потекла слюна. «Они были и вправду вкусными. Ты когда-нибудь пробовала скорпиона?» Тафель покачала головой. «Обычно мы едим мясо с овощами», — сказала она. Вур нахмурился. «Тогда пойдем ко мне домой, я покажу тебе, что такое вкуснятина», — загорелся Вур. Гримми говорит, что если не кушать хорошо, то не вырастешь большим и сильным. Слуги начали заносить тарелки с яствами, и как раз в комнату вошли Залсток и Мина. Залсток был в фиолетовой мантии, а Мина в белом платье. «Очень приятно видеть вас на ужине, Вур», — сказала Мина. «Ясно», — ответил он, кивнув. Лицо Мины скривилось. Тафель толкнула его. «Ты должен сказать, мне тоже», — прошептала она. «Моя мама — приверженка этикета». «Ахоха», — съязвил Вур и повернулся к Мине. «Мне тоже приятно». Мина вздохнула, а Залсток положил ей руку на плечо. По крайней мере, он пытался. «Ну, давайте не будем слишком переживать о манерах», — предложил он и сел рядом с Миной. Тафель усадила Вура рядом с собой, оставив место справа от него, пустым. Вур уставился на стейк перед собой и ткнул его пальцем. Мина уставилась на него. Тафель увидела, что ее мать выглядит так, будто хочет врезать ему, поэтому она толкнула его в плечо. «Ты должен использовать вилку и нож», – прошептала она и начала резать стейк ножом. «Вот так, видишь?» Вур посмотрел, как Тафель режет ножом, и начал двигать также руками, пытаясь копировать ее движение. Он с размаху воткнул вилку в мясо, отчего раздался ужасающий звук. По стенам пошли трещины. Тафель открыла рот от удивления, а Залсток окаменел. Мина побледнела, ее рука, которая держала нож, задрожала. Вур наклонил голову и пожал плечами, после чего принялся резать стейк ножом. По звуку это было похоже на шум от пилы. Когда Вур поднял кусок мяса, можно было рассмотреть кусок выпиленного дерева. «Дорогой, тебе не кажется, что было бы лучше, если бы Вур сел на пол?» Мина повернулась к мужу с вопросом. «Ты что, шутишь?» – прошептал Залсток. «Мы можем заменить стол, но чтобы заменить пол, вы не можете заставить Вура сидеть на полу. Он, гость!» – воскликнула Тафил. «Прим говорит, что мы должны с уважением относиться к нашим гостям». Мина улыбнулась. «Ну, конечно, глупо, что я предложила такое», – сказала она. «Пожалуйста, забудьте вообще об этом». «Что именно?» – переспросил Вур. Он схватил руками оставшуюся часть недорезанного стейка, сложил пополам и запихнул в рот. Мина молча смотрела на это, после покачав головой. «Просто забудь, что вы двое делали сегодня, Тафель?» – спросил Залсток. «Мы ходили в библиотеку и Вур читал мне разные истории», – ответила Тафель. «Вы представляете, Вур знает эльфийский язык. Даже все в библиотеке сели его послушать». Мина приподняла бровь и уставилась на Вура, который все еще жевал с набитым ртом. «Серьезно, я этого не ожидала», — сказала она. Вур сглотнул, и на горле под кожей появилась огромная выпуклость. «Тетушка говорит, что я очень умный от того, что я ел плоды древа знаний», — кивнул он. «Да неужели?» — переспросила Тафель. «То дерево такое же огромное, как о нем говорят. На что оно похоже?» «Можешь принести мне немного?» Вур покачал головой. Дерево было очень большим, а фрукты очень сладкими, но не такими вкусными, как мясо, ответил он. «Но я сломал дерево, так что фруктов больше нет». «Так это твоих рук дело?» — задал вопрос Залсток. Ему сообщили о том, что древо знания больше не существует, когда он попросил фрукт для Тафель. Его лицо побледнело, когда он вспомнил, что сказал ему Гримми. «Нет, просто дерево было слишком хилым», — сказал Вур и надулся, — «но на меня все равно повесили всю вину». «Понятно», — кивнул Залсток. «Ну, разумеется, во всем виновато дерево. Еще Вур рассказывал мне истории о своем доме. Можно мне к нему в гости?» — поинтересовалась Тафель. «Нет», — крикнула Мина, закашлившись. «КХМ, я имею в виду, нет, милая, ты ведь не хочешь отвлекать драконов. Я уверена, что они заняты своими драконьими делами». «Да вообще-то, нет. Обычно, после охоты мы то и дело, что спим целый день», — возразил Вур, а затем добавил. «Хотя, я начал много читать в последнее время. Будет очень весело, если Тафель приедет поиграть. Думаю, все должно быть хорошо, пока я буду с ней», — ответил Залсток. Тафель улыбнулась, и у нее появились ямочки на щеках. Мина посмотрела на него. «А не из-за той ли красивой леди ты это говоришь?» Залсток побледнел. «Конечно, нет. Грубо отказываться от приглашения дракона. Я просто хочу убедиться, что Тафель будет в безопасности. Бред какой-то. А если что-то случится с вами двумя, кто тогда возглавит страну?» — возразила Мина. «С ними ничего не случится», — вклинился Вур. «Даю слово дракона». Том 1, глава 23. «С моим папой все будет хорошо?» — Тафель обернулась, чтобы спросить у Вура. Она сидела рядом с ним на голове Гримми в кожаных штанах и шерстяном синем свитере. Они все еще были возле столицы демонов. «С ним все должно быть в порядке», — сказал Вур. «Гримми только один или два раза бросал свою добычу». «Пожалуйста, не называй меня добычей», — крикнул голос из-под одного из когтей Гримми. «Это ужасно, быть в когтях у дракона». Залсток думал, что он будет стоять на голове Гримми, когда они будут лететь по небу, но Гримми фыркнул и отказался. «Ты не можешь кататься на драконе», — сказал он и схватил его когтями. «Будьте осторожны», — сказала Мина из городских стен. Ее лицо побледнело, когда она увидела, как Гримми расправил крылья и прыгнул в небо. Мина посмотрела на столицу и вздохнула. Она хотела отговорить мужа от посещения драконьего дома, но она знала, что в нем еще жив авантюрист. «Будь осторожна, Тафель», — подумала она и закрыла глаза, когда ее руки сжали подол ее фиолетового платья. Тафель обняла Вура за правую руку и посмотрела на пейзажи внизу. «Это невероятно», — сказала она, широко раскрыв глаза. «Все кажутся таким маленьким. Это рок Пепе, какой-то зверь, впервые упоминается, поэтому не знаю, как назвать, будет роком, он выглядит таким крошечным». Вур кивнул. «Ты хочешь съесть его?» — спросил он. Тафель была удивлена. «Здесь как-то холодно», — сказала она, дрожащим голосом. «Садись за мной, чтобы ветер не дул на тебя», — сказал Вур. Тафель покачала головой и крепче обняла Вура. «Я боюсь двигаться», — прошептала она. Вур моргнул, и он повернулся, подняв Тафель в воздух. Она закрыла глаза и закричала, но остановилась, когда почувствовала что-то твердое за спиной. Она открыла глаза и увидела крылья и хвост Гримми, под которыми виднелась земля. Она сидела на коленях у Вура, прислонившись к его телу, когда он укрывал ее от ветра. Лицо Тафель покраснело, и она сильнее обняла руку Вура, которая была закинула через плечо. «Я сказал твоей маме, что не допущу, чтобы что-нибудь с тобой случилось», — сказал Вур. «Я не дам тебе простудиться». Залсток чихнул в когтях Гримми. Слезы струились из его глаз, из-за ветра, который дул ему в лицо. «Надеюсь, Тафель не слишком напугана», — подумал он, пытаясь сесть удобнее. «Перестань двигаться», — сказал ему Гримми, — «или я выброшу тебя». Тафель смотрела, как огромные океаны зеленого и золотого цвета, город за городом, пролетели перед ее глазами. У нее появились слезы, и она улыбнулась. «Ты плачешь?» — спросил Вур. «Тебе все еще холодно?» Тафель покачала головой и склонила голову ему на плечо. Тогда она повернулась к нему лицом. «Я счастлива», — сказала она. «Спасибо за то, что ты мой друг». Сердце Вура начало биться чаще, когда он посмотрел в ее фиолетовые глаза. «Ни за что», — сказал он и отвернулся с красными щеками. Тафель заморгала, а затем хихикнула. «Не переживай, Сера», — сказал Вернон. «Я уверен, что они скоро вернутся. В следующий раз, «Я пойду с ним», — сказала она, оскалив зубы. «Он там слишком долго, может, выручится. Гримми и Прика с ним, они не позволили бы ему пострадать», — сказал Вернон. Хвост серый поднялся, и она остановилась. «Они вернулись», — сказала она и вздохнула с облегчением. Она вылетела из пещеры в зеленую долину и увидела, что в воздухе появлялись два пятнышка. Лейла и Вернон стояли с Серой и наблюдали, как Гримми и Прика подлетают. «Вур похитил принцессу», — сказала Прика, когда она приземлилась перед Серой. Он украл и ее сердце. Гримми сбавил скорость, прежде чем приземлился на задние лапы. «И ее отца», — добавил Гримми, открывая коготь, чтобы освободить Залстака. «Ох, земля, я никогда не понимал, как сильно я тебя люблю», — сказал Залстак, упав на колени. «Пожалуйста, не оставляй меня в следующий раз». Его волосы растрепались, и слезы падали с его глаз. «Вы, два влюбленных птичек, теперь можете спуститься», — сказала Прика. Вур и Тафель все еще держались друг за друга. «Теперь ты должен отпустить меня», — прошептала она с покрасневшим лицом. «Мне нравится вот так сидеть», — сказал Вур, зевая. Тафель прислонилась к нему опять. «Что случилось?» — Лейла спросила Гримми. Вур хотел поиграть с Тафель, а демон не хотел, чтобы она шла одна, поэтому он тоже пришел, ответил Гримми, зевая. «А это нормально, что мы забрали владыку демонов из столицы?» — спросила Лейла. «Это не будет воспринято как призыв к агрессии, все будет в порядке. Я же не уронил его по пути», — сказал Гримми и закрыл глаза. Лейла вздохнула. Линдси спала в своей постели, когда раздался голос и разбудил ее. «Тетя, глухой пришел к тебе». Василиск спустился вниз по лестнице и спрятал лицо под кровать. Она встала, надела красный халат и поднялась наверх. «Почему они здесь?» — спросила она, глядя на Вур, который держал Тафель за руку. Залстак стоял за ними с цветами в руках. «Он сказал, что хочет тебе что-то сказать, поэтому я привел его сюда», — сказал Вур. Он потянул Тафель за руку. «Пойдем поиграем с летучими мышами», — сказал он, направляясь к входу. «Ты уже по мне соскучился?» — спросила Линдис, поднимая бровь. «Ах, нет, просто я так и не смог должным образом представиться тебе в последний раз, когда мы встретились», — ответил он. «Меня зовут Залстак Пятый, владыка демонов с подклассом воина. Ты наверняка приехал сюда не для того, чтобы просто представиться мне», — сказала Линдис. «Ты хочешь выпить из моего источника? Боюсь, что сейчас он довольно мал, поэтому цена будет намного выше, чем обычно». «Нет, я бы не осмелился пить из твоего источника», — сказал Залстак, протягивая цветы, которые держал в руках. «Пожалуйста, возьми их». Линдис подняла бровь. «Это дешевое приданое, если ты хочешь женить свою дочь на Вуре», — сказала она. «Это не то, про что ты подумала», — сказал Залстак, а затем прочистил горло. «КХМ, я просто шутила с тобой», — прошептала Линдис, подходя ближе и приложила палец к его губам. Глаза Залстака расширились, и он упал без сознания. Линдис направила ману в свой палец и положила его ему на лоб. Она сняла с него верхнюю одежду и спрятала его тело в угол. «Что ты делаешь с моим папой?» — спросила Тафель. Она с Вуром наблюдала, как Линдис тащила тело Залстака. «Зачем ты сняла с него одежду?» — «Он сказал, что ему жарко», — сказала Линдис. «Идите поиграйте за дверью. Просто». Вур потянул Тафель за руку и покачал головой. «С ним все будет хорошо», — сказал Вур. Линдис улыбнулась и посмотрела на владыку демонов, который улыбался и хихикал во сне. «Пойду посплю», — подумала она и ушла. «Ох, ты такая непослушная», — сказал Залстак во сне, когда обнял скалу. Том 1, глава 24. У Тафель побледнело лицо, она присела, обхватив живот. Вур стоял перед мертвым медвежьим трупом, с его рук капала кровь. Вур повернулся и посмотрел на Тафель с улыбкой на лице. «Ты в порядке?» — спросил он, подходя к ней. Тафель упала и отползла назад. Она смотрела на Вура широко раскрытыми глазами, а ее тело дрожало. Вур подошел к ней. «Не трогай меня», — закричала Тафель, из ее глаз начали капать слезы. Она свернулась клубочком. Вур опустил руку и наклонил голову. Он посмотрел на свои руки и вспомнил, как его отругала Линдис из-за того, что кровь была повсюду. Его глаза сверкнули, и перед ним материализовался поток воды. Он смыл кровь и присел рядом с Тафель. «Крови больше нет», — сказал Вур, поднимая руки. «Видишь?» Тафель подняла голову и широко распахнула глаза, но ничего не сказала. «Что случилось?» — спросил Вур. Губы Тафель дрожали. «Ты страшный», — прошептала она и опустила глаза. Вур сел рядом с ней, оставив между ними больше места, чем обычно. «Я не понимаю, сказал он, глядя на нее. Тафель покачала головой и закрыла глаза. Оба сидели неподвижно. В это время кролик выпрыгнул из куста и пробежал мимо медвежьего трупа. «Тебе бывает страшно?» – спросила Тафель с закрытыми глазами. «Иногда», – сказал вур, – «тетя очень страшная, если ее разбудить». Тафель подняла голову и посмотрела на вура. «Это все?» – спросила она. Вур кивнул. «Почему ты боишься меня?» – спросил он. «Твои глаза пылали, когда ты убивал медведя, а после ты улыбнулся. Ты больше не казался человеком», – сказала Тафель. «Я думала, ты собираешься съесть меня». Тафель вздрогнула и сжала руки, глядя вниз. Она услышала, как вур встал и почувствовала, как его рука коснулась ее головы. «Я никогда не наврежу тебе», — сказал вур. Тафель подняла глаза и посмотрела на него. «Обещаешь?» — вур кивнул. «Обещаю». Залсток простонал и открыл глаза. Серые камни висели над ним. Он посмотрел на свое тело и увидел, что его одежда была развешена на близлежащих камнях. «Это был не сон», — подумал он. Он встал и увидел Линдис, которая сидела на стуле и вязала свитер. «Перед тем, как дети вернутся, тебе нужно одеться», — сказала она, не поднимая глаз. На ней был фиолетовый халат, и ее светло-каштановые волосы были завязаны за головой. Залсток смотрел на нее секунду, прежде чем кивнул, а после оделся. «Это было потрясающе», — сказал он. Линдис улыбнулась, но ничего не сказала. «Это на один раз или?» — спросил Залсток, и его голос затих. Линдис засмеялась. «Ты хочешь сделать это снова?» – спросила она с улыбкой, когда ее глаза замерцали. «Дети скоро вернутся, поторопись одеться». Залсток засмеялся и потянулся. Сделав несколько шагов, его лицо исказилось. Он ухватился за пах и упал на пол, тяжело дыша. С лба начал капать пот. «Я была чересчур груба с тобой?» – спросила Линдис, а после засмеялась. Залсток покачал головой и сделал глубокий вдох. «Ничего такого», — сказал он и поморщился. «Тогда тебе стоит подождать сегодняшнего раза», — сказала Линдис, подмигивая. «Надеюсь, ты это выдержишь, тетя», — раздался голос вура из входа. «Мы вернулись». Залсток встал и вздохнул, прежде чем кивнуть. Вур вошел, держа за руку Тафель, а левой заднюю ногу медведя. Залсток удивился, как он поместится на стол. Вур посмотрел на него, вздохнул и покачал головой. «Драконы не используют столы». Вур пододвинул медведя и сел около него. Залсток подошел к Тафель и сморщил лицо. «Ты в порядке?» – спросила Тафель. Залсток кивнул, вздыхая. Вур взял свою похоть и отрезал кусок мяса. Он протянул рукоятку Тафель. Руки Тафель дрожали, когда она взяла клинок, прежде чем посмотреть на отца. Залсток сидел с закрытыми глазами и морщился. Она пожала плечами и попыталась скопировать предыдущее действие вура, но она не могла разрезать кожу медведя. Вур положил ладонь ей на руку и отрезал кусок. Вскоре Тафель также держал в руках отрезанную часть медвежьего мяса. «Оно такое мягкое», — подумала она, и ее лицо побледнело, а рот слегка приоткрылся. «Осторожно, чтоб кровь не капала», — сказал вур, а после он поднял один конец куска и сунул его в рот Тафель. Она не успела среагировать. Глаза Тафель расширились, она собиралась выплюнуть это, но остановилась, когда поняла, что оно сладкое. Она чувствовала, как тепло перетекало из ее горла в живот, а ее тело расслабилось. «Очень вкусно, правда?» – спросил вур. Ухмыляясь, Тафель кивнула и откусила крошечный кусок мяса. «Очень вкусно», – сказала она и проглотила кусочек. Вур улыбнулся и отрезал еще одну порцию мяса. Залсток упал и дернулся. «С твоим папой что-то не так», – сказал вур. «Мне его исцелить?» Залсток посмотрел на вура и сказал: «Пожал». «Нет», — сказала Линдис и подошла к вуру. «Он сказал, что с ним все нормально. Ты не должен его лечить, иначе повредишь его гордость». Линдис улыбнулась, отрывая кусок медвежьего мяса. Вур пожал плечами и продолжил есть. Тафель хихикнула и съела кусочек. Слезы катились по лицу Залстока. «Давно не виделись, Мина». Мина улыбнулась. «Мне жаль, что я не часто бываю у тебя в гостях, мама», — сказала она. Она сидела в комнате с другой женщиной, похожей на нее, но у нее было морщинистое лицо. Мина была одета в белое платье, а на ее матери было темно-синее платье. «Залстока забрали драконы?» – спросила ее мама. «Все говорят об этом». По слухам, он разозлил одного из них и был похищен. Несколько человек говорят, что видели, как он был в когтях одного из них. Губы Мины скривились в улыбке. «Ну, его взяли по собственному желанию», – сказала Мина, взяв чашку с чаем. «Ты не боишься, что с ним что-нибудь случится?» – спросила ее мама. Мина покачала головой. «Меня больше беспокоит, что у него есть другая женщина», — сказала она. «Он, казалось, слишком хотел уйти». Мама улыбнулась. «Он не посмеет», — сказала она. «Он знает последствия». Том 1, глава 25. «Они такие крошечные», — сказала Тафель, широко раскрыв глаза. Она стояла рядом с кустом, Вур держал ее за руку. «Эй, если мы такие маленькие, это не значит, что у нас нет ушей». Три феи зависли над кустом. У фей были рога, похожие на рога Тафель. Они росли из их висков и обвивались вокруг их голов. Феи были всего 30 сантиметров высотой и носили листья в виде халатов. Четыре крыла, похожие на крылья стрекозы, росли из-за спины. Единственное различие между ними было в их цветах глаз, которые были красного, лазурного и желтого. «Она случайно не демон?» – спросила фея с красными глазами. «Выглядит как демон», – ответила фея с лазурными глазами. Желтая фея кивнула. «Привет, меня зовут Тафель, я дочь владыки демонов», — сказала Тафель. «А как вас зовут?» «Дочь владыки демонов, может быть, нам не следовало». «Я Белла», — сказала фея с лазурными глазами, прервав красноглазую. Она указала на нее, это Релла. «А я, Елла», — сказала желтоглазая. Релла скрестила руки и надула щеки. «Не будь такой», — сказала Белла Релле. Релла высунула язык. «Почему дочь владыки демонов вообще здесь?» — спросила она. «Я думаю, она лжет». Релла подскочила к носу Тафель и чихнула на нее. Тафель вздрогнула и протерла глаза. «Она чихнула на меня?» — спросила Тафель высоким голосом. Вур кивнул. «Я думаю, это означает, что ты ей нравишься», — сказал он. Елла вздохнула. «Этот наивный мальчик-дракон», — сказала Елла и, щелкнув языком, покачала головой. «Она прокляла тебя», — сказала Белла и хихикнула. «Теперь ты можете говорить только правду в течение одного месяца». «Что, вы не должны проклинать кого-то, кого вы впервые встречаете?» — сказала Тафель и надулась. «Это некрасиво. Феи, нехорошие люди», — сказала Релла и кивнула. «Теперь скажи нам, кто ты на самом деле». «Я Тафель, дочь владыки демонов», — сказала Тафель. «Вы и вправду ее прокляли?» — спросил Вур. «Да», — сказала Тафель приглушенным голосом. Три феи кивнули. Вур нахмурился. «Рассеять», — сказал он, махнув рукой перед телом Тафель. «Сработало?» «Нет», — сказала Тафель. Релла хихикнула. «Ты не сможешь так легко рассеять проклятие феи», — сказала она. «Она говорит правду. Мы тоже не сможем его развеять», — сказала Белла, кивнув. «Наверное, она и вправду дочь владыки демонов. Извини за это. Мы сейчас же уйдем». Белла махнула рукой. «Подождите. Вы не можете просто проклясть меня, Юли. На самом деле можете. Вы не должны проклинать меня и просто так улететь», — сказала Тафель, прерывая себя. Релла высунула язык. «Вини себя за то, что ты демон. Я рада тому, что смогла сделать хотя бы одного из вас честным», — сказала она и повернулась, чтобы уйти. Тафель повернулась к Вуру. Глаза его пылали, и волшебная трия, которая собиралась взлететь, оказалась прижатой к кусту. «Эй, нечестно использовать магию гравитации», — сказала Белла и надулась. «Он читерит», — сказала Релла. «Почему вы не любите демонов?» — Тафель спросила Реллу. «Вы все вруны», — сказала Релла и скрестила руки, отводя взгляд. «Демоны напали на нас и заключили в тюрьму нашу королеву», — сказала Елла. «Мы должны были бросить наш дом и вещи», — надулась Елла. «Я скучаю по своей ванне», — Белла сказала и вздохнула. «Я скучаю по своей кухне. Я скучаю по туалету». Три феи сели и заплакали. «А, не плачьте», — сказала Тафель. «Простите. Пожалуйста, прекратите плакать». Тафель взглянул на Вура. Глаза Вура перестали светиться, и феи перестали рыдать и посмотрели друг на друга. Тафель открыла рот, чтобы заговорить. «Было приятно с вами встретиться, но надеюсь, мы больше никогда не увидимся с вами снова». Феи улетели, прежде чем Тафель смогла что-либо сказать. Вур и Тафель стояли на месте. «Феи странные», — сказал Вур, когда он сорвал с куста банан и протянул один Тафель. «Хочешь?» «Да, я хочу, и я хочу, чтобы ты накормила им меня», — сказала Тафель. У нее покраснело лицо, она закрыла рот, отворачиваясь. «Глупое, глупое проклятие», — подумала она. Вур появился перед ней с бананом и улыбнулся. «Скажи, а?» Тафель почувствовала, как щеки у нее пылают, когда она съела банан. «Не задавай больше никаких вопросов, пожалуйста». «Хорошо?» — спросила она. «Ты, Тафель», — закрыла рот Вуру руками. «Хорошо?» — спросила она снова. Вур кивнул. «Мы, наконец, достигли 15-го уровня», — сказал Лаффил, садясь. Он наблюдал за слизью, которую только что убил. Она пузырилась и растворялась. «Давай спросим Дуфуса, «Можем ли мы пойти глубже?» — сказал Габель. Им пришлось вернуться к убийствам слизи после вторжения нежити. Они подошли к учителю и спросили, могут ли они углубиться. «Будьте осторожны. Следующий тип монстров — металлические элементали. Не заходите дальше второй комнаты», — сказал он. «Я буду следить за вами». Габель шел впереди и остановился. «Это плавленая ложка?» — спросил Лаффель. «Там есть и плавленная вилка», — сказал Габель. «Инструктор Дуфус предупреждал нас об опасных металлических элементалях», — сказал Лаффель. «Но посуда? Что дальше?» «Глиняные горшки? Не сглазь», — сказал Габель и вздохнул. Том 1, глава 26. «Тебя прокляли феи?» — спросил Залстак дочь. Он сидел перед медвежьим трупом с Вуром и Тафель. «Да», — ответила Тафель. Залстак вздохнул. «Что нам скажет твоя мама?» «Я не могу вернуть тебя проклятой», — сказал он. «Она, наверняка, подумает, что в этом виноват ты», — сказала Тафель, наблюдая, как Вур вырезает кусок медведя. «Я не виноват, что феи прокляли тебя», — сказал он, поправляя штаны. «Да, это не твоя вина», — Тафель сказала и прикрыла рот. «Ты просто провел целый день с тетей в пещере». Вур посмотрел на Залтака. «Вы штаны задом наперед одели», — сказал он. Залстак посмотрел вниз. «Нет, правильно», — сказал он. «Я всегда их так ношу». «Он лжет», — сказала Тафель, и быстро прикрыла рот руками. «Я не могу забрать ее домой», — подумал Залстак. «Нам, наверное, нужно вернуться, или твоя мама будет взволноваться», — сказал Залстак. «Ты хочешь вернуться?» «Нет, я не хочу возвращаться. Мама и Прим слишком строгие», — сказала Тафель. «Ненавижу учиться тому, как вести себя как леди. Я хочу остаться здесь с Вуром». Ее глаза сверкнули, когда появились слезы, и она опустила голову. Залстак потер подбородок. «Ладно, тогда», — сказал он и кивнул, — «ты можешь остаться». Тафель подняла глаза. «Серьезно?» — спросила она с открытым ртом. Он снова кивнул. «Твоя мама будет злиться на меня», — сказал он и улыбнулся. «Но я думаю, что это того стоит». «Спасибо тебе», — сказала Тафель и обняла своего папу медвежьими объятиями. Залстак застонал, и у него побледнело лицо. «Ни за что», — прошептал он в ответ. «Зачем ты это сделал это?» — закричала Мина на Залстака, который смотрел в пол. «Это была твоя идея, ты ее отпустил ее, и не вернул. Она ничего не значит для тебя, мои слова ничего не значат для тебя». Рога Мины пульсировали красным цветом, когда она впивалась взглядом в своего мужа. Она получила сообщение о том, что ее муж вернулся без Тафель и пошел в клинику, прежде чем прийти к ней. «Пожалуйста, успокойся», — сказал Залстак, все еще опущенной головой. «Я все могу объяснить». «Ну, я слушаю», — сказала Мина, скрестив руки на груди. Залстак поднял глаза. «Ресурсов в пустыне гораздо больше, чем здесь», — сказал он. «Она может есть мясо магических зверей на завтрак и пить из фонтана молодости, когда захочет. Она даже может найти зверя, чтобы оставить отпечаток. Дай ей время, и она станет одной из самых сильных, кого мы видели». «Меня это не волнует», — сказала Мина. «Ты мог бы вернуть ее и все объяснить. Ты видел, как вел себя Вур. Что, если Тафель станет такой же дикой, как он? Ты подумал об этом, когда оставлял ее в лесу. Просто Тафель не нужно быть сильной», — сказала Мина. «Я не понимаю, почему ты хочешь сделать из нее война. Если бы ты отвел туда Габеля или Лаффеля, то я бы не была бы против. Но Тафель, у нее большой потенциал», — сказал Залстак. «Мы не должны хоронить ее талант только потому, что она девушка». «Потенциал? И что?» — спросила Мина. «Разве мы сейчас не находимся в мире с людьми? Ей не нужно было становиться сильной раньше, а теперь у нее еще меньше причин». «Ты раньше была авантюристкой», — сказал Залстак Мине. «Ты должна знать, почему нужно стремиться стать сильнее». Рога Мины перестали светиться, и она нахмурилась. «Я не хочу, чтобы она жила как я», — сказала она. «Тафель не будет авантюристкой». Мина обернулась и хлопнула дверью, когда уходила. Залстак уставился на дверь и вздохнул. Нужно было взять цветы и шоколад. Это могло бы помочь. Дверь распахнулась. «Я забыла спросить», — сказала Мина. Ее рога до сих светились, когда она вернется. «ГМ, я не знаю», — сказал Залстак. «Подожди, подожди». Он замахал руками перед собой, когда Мина подошла ближе к нему. Мать Мины разливала чай, когда ее дом дрожал. Она встала и подошла к окну. На верхнем этаже королевского замка появилась дыра с дымом. Она покачала головой и вернулась на свое место. «Бедный Залстак», — подумала она и сделала глоток чая. «Мам, можно мне оставить печать на Тафель?» — спросил Вур. Драконы отдыхали в долине, а вор был Стафель. Что? Нет, это неправильно, сказала Прика. Тогда она будет как ваша дочь. Позволь мне сделать это. Сера посмотрела на Прику. Я думала, мы договорились, что лучше не оставлять отпечатки, сказала Сера. Да, но я тоже хочу детей, сказала Прика, нахмурившись. Стафель, зачем тебе вообще это нужно? Спросил Вернон. Я хочу быть сильной, как вор, сказала Стафель. Тогда ему не нужно будет всегда защищать меня, когда мы играем. И если я стану сильнее, то мне не придется слушать моих родителей. Она мне подходит, сказала Прика и подошла к Стафель. Сера положила лапу Прики на морду. Что подумают эльфы, если мы оставим печать на демоне? Спросила Сера. Что подумают люди? Прика оттолкнула коготь Серы. Ты отпечатала вора, сказала она. Кого волнует, что думают другие? Вур не наследник трона, а Стафель может ей стать, сказала Сера. Ты же хочешь сделать это, только потому что злишься на людей. Вернон и Гримми кашлянули, отворачивая головы. Прика закатила глаза. Хорошо, я все поняла, сказала Прика и повернулась к Стафель. Прости, Стафель нахмурилась. Все в порядке, сказала она. Мне просто нужно стать сильнее. Если дракон не может оставить на тебе отпечатку, это не значит, что другие животные не могут, сказала Прика. Почему ты не выбрала медведя-бегемота? Мой учитель сказал мне, что мы можем получить только один отпечаток, сказала Стафель и прикрыла рот. Мне хотелось быть похожей на вура. Ее лицо покраснело, и она опустила голову. Ох, сказал Гримми и усмехнулся. Если на вуре отпечатка, это не значит, что он не может делать детей. В отпечатке дракона нет необходимости. Лейла толкнула его. Тише, им еще нет 6. А, не говорите мне, что вы двое не знаете, как делаются дети, сказал Гримми детям. Они покачали головами. Вернон закашлялся. Ну, видите ли, сказал Вернон, и прочистил горло, когда мальчик и девочка очень любят друг друга, у них появляется связь. Когда они едят вместе, разговаривают друг с другом, живут в одной пещере вместе, держатся за руки, эта связь усиливается. Когда связь достигает определенного уровня, Сера ударила его. Ты сделаешь детей глупыми. Вернон вздохнул и потер морду. А я могу отпечатать Стафель? Спросил вур. Сера покачала головой. Лучше этого не делать. Вур нахмурился. Стафель потянула его за руку. Все в порядке, сказала она. Пошли поиграем в воде. Хорошо, вур кивнул. Хорошо. Оба повернулись и покинули долину. Прика уставилась на спину двух детей и вздохнула. Том 1, глава 27. Драконы вернулись, милорд. Зелсток поднял голову и встал. В течение прошлого месяца ему пришлось избегать мины ради целостности замка. Он улыбнулся и хлопнул часового по плечу. «Отведи меня к ним», — сказал он. Стафель и вур сидели на голове Прики. Вур был в черных кожаных штанах, а Стафель была в коричневых кожаных штанах с белым шерстяным свитером, который дала ей Линдис. У нее из головы начала расти третья пара рогов. Они держали друг друга за руки. В это время Зелсток и Мина направлялись к воротам. «Стафель», — сказала Мина, — «я так рада, что с тобой все в порядке». На ней было белое платье с фиолетовой вышивкой. «Иди сюда и обними свою маму», — сказала Мина и подняла руки. Стафель покачала головой и обняла вура за руку. «Я не хочу домой», — сказала Стафель. Лицо Мины искривилось. Зелсток начал потеть. «Проклятие все еще не исчезло», — подумал он. «Не говори так, дорогая», — сказал Зелсток с улыбкой. «Твоя мама очень скучала по тебе. Подойди и обними нас, и расскажи нам обо всем, что произошло. Ты меня не будешь слушать», — сказала Стафель, и крепче обняла вура. «Ты этого никогда не делаешь. Стафель делай то, Стафель делает это. Я никогда не смогу сделать то, что хочу». Слезы просочились у нее из глаз, и она заплакала. Мина сердито посмотрела на Зелстока, ее рога запульсировали слабым красным цветом. Зелсток сглотнул, его лицо побледнело. «Стафель, иди сюда. Прямо сейчас», — сказал Зелсток и указал на землю перед собой. Стафель покачала головой и уткнулась лицом вуру в плечо. Ее тело дрожало, когда она всхлипывала. Вур посмотрел на Серу. «Ей не нужно уходить от нас, правда, мама?» — спросил вур. Он провел пальцами по волосам Стафель. Когда Сера вздохнула, у нее из ноздрей поднялся дым. «Она должна», — сказала Сера. «Мы не можем забрать принцессу». Гримми ухмыльнулся. «Она перестанет быть принцессой, если народ пойдет против нее», — сказал он, показывая зубы. Мина и Зелсток побледнели. «Гримми», — сказала Лейла и потянула его за крыло. «Не шути с такими вещами перед ними». Гримми рассмеялся и посмотрел на двух правителей. «Я прикалываюсь», — сказал он, размахивая хвостом. «У вас такой красивый город. Было бы плохо, если с ним что-нибудь случится». Он зевнул и показал свои зубы, прежде чем улыбнуться. «Ты без этого не можешь?» – спросил Вернан Гримми. «Конечно. Я просто напоминаю им о своем месте в пищевой цепи, чтобы они не думали ни о чем лишнем», – сказал Гримми и повернулся к демонам. «Объединиться с людьми и построить гарнизон на границе нашего леса, если бы не приказы патриарха». Он улыбнулся. «Просто дайте мне повод для войны». Залстак и Мина упали на колени и опустили головы. «Мы даже и не думаем делать что-то опрометчивое. Гарнизон только для защиты наших земель от нежити», — сказал Залстак. «Спасибо вам за то, что позаботились о нашей дочери за последний месяц». Гримми на мгновение уставился на них, затем фыркнул и отвернулся. Прика опустила голову, пока Вур и Тафиль не поравнялись с городской стеной. Вур и Тафиль не двигались. «Идите», — сказала Прика и наклонила голову к стене. Вур обнял Тафиль и повернулся к Сире. Она кивнула. Вур поднял Тафиль и подошел к городской стене. «Пойдем в библиотеку, хорошо?» — спросил он. Тафиль крепче сжала плечи. Он спрыгнул со стены и направился к библиотеке. Мина глубоко вздохнула и подняла голову. «В награду за заботу о нашей дочери, не стесняйтесь брать столько книг из королевской библиотеки, сколько хотите», — сказала Мина. Залстак повернулся и посмотрел на нее. «Но как только вы закончите, пожалуйста, не возвращайтесь», — сказала она. «Граждане боятся каждый раз, когда видят дракона за городом, вера народа в нас падает. Дальнейшие визиты после этого будут рассматриваться как акт агрессии». Лицо ее было бледным, но она, не отрываясь, смотрела Сере в глаза. Залстак затаил дыхание, когда Сера посмотрела на Мину. Несколько секунд прошли молча. «Вы тоже мать, вы сможете меня понять», — сказала Мина и опустила голову. «Пожалуйста». Она закрыла глаза и стала ждать. Сера смотрела на нее, прежде чем кивнуть. «Я понимаю», — сказала Сера. «Вур нельзя будет посещать город. В наши дни в приграничные города наших земель могут попасть только знатные или высокопоставленные лица и известные авантюристы из расы людей, и это всего лишь предварительные шаги к миру. Весьма маловероятно для человека попасть в нашу столицу в ближайшее время». Прика вздохнула. «Бедный Вур», — сказала она, и Тафиль. Солнце садилось, и небо было залито красным цветом. Пять драконов стояли на поле за пределами столицы, а Вур стоял на голове Серы. У каждого дракона была большая кожаная сумка, наполненная книгами. Тафиль стояла рядом с Миной и Залстоком на городской стене. «Вур», — Лейла сказала, — «мы не скоро вернемся». «Что? Почему?» — спросил Вур, поворачиваясь к Лиле. «Нам здесь больше не рады», — сказала она. «Драконы не должны контактировать с демонами». «Но как насчет Тафиль?» — спросил Вур. «Она моя подруга». Лейла покачала головой. «Прости меня», — сказала Сера, расправляя свои крылья. Вур соскочил с головы Серы, но Прика поймала его в когти. «Отпусти меня», — сказал он. Его глаза начали светиться, но сразу же после этого они закрылись, и он заснул. «Извини, Вур», — сказал Гримми с пылающими глазами, — «мы не можем позволить тебе разрушить город, даже если я тоже этого хочу». Сера посмотрела на Мину и кивнула. Мина повернулась и что-то сказала Тафиль. Тафиль посмотрела на Мину и посмотрела в спину Вуру, который был в когтях Прики. Она открыла рот и закричала, но драконы были слишком далеко, чтобы услышать, что она сказала. Она упала на колени и заплакала, когда Залстак потер ее спину. Фигуры драконов становились все меньше и меньше, пока в небе не было видно только пять черных пятен. Том 1, глава 28. «Почему я больше не могу играть с Тафиль?» — спросил Вуру Сэры. Пять драконов загорали в долине, а Линдис лежала возле них, используя крыло Гримми в качестве укрытия от солнца. «Демоны нас не любят», — сказала Сера, почесывая живот Снаффи. «Они боятся того, что мы можем сделать. Это заставляет их нервничать, когда мы посещаем их. Но нам должно быть все ровно, правильно?» — спросил Вур. «Мы драконы. Неважно, чего они хотят». Сера вздохнула. «Драконы не непобедимы, Вур. Если мы начнем войну, они смогут убить некоторых из нас, но они потеряли бы слишком много. Мы выиграем войну и уничтожим всех, но не все из нас выживут». Сера подняла голову и посмотрела на драконов. «Ты хочешь, чтобы мы умерли? Демоны нас не беспокоят, и мы их не беспокоим». Вур нахмурился. «Они и вправду настолько сильны?» Гримми кивнул. «Я помню, когда люди впервые напали, они были довольно сильными. Они могли убить медведя и заставить эльфов отступить. Им даже удалось захватить пещеру королевы-фей. Честно говоря, никто на самом деле не заботился об этом, так как феи раздражают. Теперь демоны могут казаться слабыми, но это только потому, что самые сильные уходят в фюзеляж. Гримми прав. Я видела, как многие искатели приключений приезжали за моим источником молодости, сказала Линдис. Иногда одни и те же авантюристы возвращаются после многих лет сильнее, чем раньше. Они рассказывают мне истории в обмен на воду из фонтана. Есть человек по имени Харон, он очень сильный, он посетил меня уже 8 раз. Мир намного больше, чем ты думаешь. Я хочу увидеть Тафель, сказал Вур и опустил голову. Тафель принцесса, сказала Линдис. Принцессы редко выходят замуж за дворян, а тем более за обычного человека. Она, будущее страны, даже если она не станет владыкой демонов. Политические браки для объединения фракций довольно сильно распространены среди демонов и людей. Если я не ошибаюсь, нынешний владыка демонов находится в политическом браке с женой. Если бы Вур женился на Тафель, это пошло бы им на пользу, сказала Прика. Мир с драконами, на самом деле, а не важно. Так или иначе, мы их не слишком напрягаем, Линдис кивнула. Людям это тоже не понравится, и они, наверняка, объявят войну демонам, сказала Линдис. Но Тафель выйдет за меня, хмуро сказал Вур. Мы друг другу обещали. А, сказала Прика, ты не ревнуешь? Прика повернулась к Линдис. Заткнись, сказала Линдис и бросила молнию в Прику. Прика отбила его лапой и засмеялась. Когда ты стала такой храброй? Спросила она и вздохнула. Я скучаю по тем дням, когда ты дрожала, при виде меня. Линдис пожала плечами. Ну и ладно, ты больше похожа на старшую сестру Вура, чем на его жену, сказала Прика. Очень жаль, вы двое сделали бы симпатичных детей. Линдис бросила в Прику еще одну молнию. Если ты хочешь жениться на Тафель, сказала Линдис, поворачиваясь к Вуру, тебе придется получить титул. Как я могу это сделать? Спросил Вур. Это просто. Привлеки внимание человеческого короля и он даст тебе титул, сказала она и продолжила. Наверное, лучший способ – это стать лучшим из авантюристов ССС ранга. Звучит просто, сказал Вур. Это потому, что это самая легкая часть, сказала Линдис. Трудная часть – это изучение этикета знати. И тебе придется объединить людей и демонов, но первое для тебя определенно тяжелее. Вур нахмурился и наклонил голову. Не переживай, ты легко сможешь найти учителя. Нежить приближается. Гейл оторвался от книги и взял снаряжение из угла комнаты. Он надел свой мифриловый халат и поднял свой посох. Затем вышел из каменного здания и увидел паладинов, священников, рыцарей и демонов, ворвавшихся во двор перед воротами. Земля задрожала, и на горизонте поднялось облако пыли. Пусть подходит к стенам, мы уничтожим их с помощью белых магов, когда они попадут в радиус действия магии, сказал Дастин. Лучники, готовьте стрелы с серебряными и мифриловыми наконечниками. Земля задрожала, даже каменные здания начали дрожать. Они почти подошли, сказал лучник на одной из двух сторожевых вышек. Дастин стоял на вершине стены с Гейлом. Что ты думаешь о предстоящей битве? Спросил Гейл. Это будет долгая битва. Нежить не устает, им не нужна еда. Они могут ждать нас неделями и добить, когда мы исчерпаем свои силы, сказал Дастин и вздохнул. У нас только большое количество маны, которое можно использовать. Земля перестала дрожать, и кавалерия нежити сформировала аккуратный прямоугольник, 500 на 200 всадников с одной нежитью спереди. Наездник во главе формирования шагнул вперед и посмотрел прямо на Дастина и Гейл. Рыцарь нежить сказал: «Дуэль». Голос звучал так, словно скалы шлифовали друг на друга. «Отправьте своего самого благородного человека», сказал он. «Если он победит, мы уйдем». «Вы думаете, мы в это поверим?» спросил Гейл. Рыцарь нежить кивнул. «У вас нет выбора», сказал он и помахал в армии из 100 000 рыцарей позади него. Лицо Гейла побледнело, когда он увидел море черных рыцарей. «Я пойду», сказал рыцарь в полной мифриловой броне. Он вышел на передний двор и сказал: «Откройте ворота». Гейл посмотрел на Дастина, и Дастин кивнул. «Другого пути нет», сказал Дастин. Ворота открылись. Кавалерия нежити не двигалась. Ворота широко распахнулись, и синий рыцарь вышел на поле. За ним закрылись ворота. Рыцарь нежить слез с лошади и подождал, пока подойдет Дастин. «Меня зовут Аферн. Я барон крови», сказал рыцарь, поднимая меч к небу. Рыцарь нежить потер подбородок и кивнул. «Хорошо, барон, я сдаюсь. Ты выиграл», сказал он. «Взять его, парни». А кавалерия нежити вышла вперед, а Аферн исчез внутри массы. «Согласно нашему соглашению, мы уходим. сказал рыцарь-нежить. «Трусы!» — закричал Гейл. «Стрелы!» Слой стрел полетел к кавалерии. Кавалерия нежити повернулась и убежала в другую сторону, прежде чем стрелы достигли их. Облако пыли осталось за ними, когда они ускакали. Гарнизон молчал, когда люди смотрели, как рыцари нежити все дальше и дальше уходят. Чей-то голос нарушил тишину. Что только что произошло? Том 1, глава 29. «Тетафель пропала, милорд», — сказал часовой. Дверь открылась, Залсток вышел. У него были мешки под глазами и растрепанные волосы. Его белый халат был испачкан грязью. «Где Прим?» — спросил он. «Ее нашли в комнате Тафель, связанной с закрытым ртом», — сказал часовой. «Мина знает?» — спросил Залсток. «Да, она послала меня, чтобы найти вас, милорд», — сказал часовой, опуская голову. Залсток вздохнул. «Просто убей меня, не волнуйтесь, милорд». Прим не была связана долго. «Часть стражников уже ищет ее. Она не могла уйти очень далеко», — сказал часовой. «Вы хотите, чтобы я сказал вашей жене, что мы не смогли найти вас? Я могу сказать вам, когда она найдется». «Давай так и сделаем», — сказал Залсток, поднимая голову. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Реттер, милорд», — сказал Реттер. Залсток кивнул. «Когда ее найдут, я тебя вознагражу». «Спасибо, милорд», — сказал Реттер, прижав правую руку к груди. «Я, как муж, понимаю вашу ситуацию». «Ты не смог его найти?» — спросила Мина, уставившись на Реттера. «Я права, да, миледи», — сказал Реттер и уставился на свои ноги. «Значит, он тоже прячется от меня?» — сказала Мина, когда ее фиолетовое платье и волосы начали развиваться. «Хорошо, ты свободен». Реттер отдал честь и вышел из комнаты. Мина обернулась и посмотрела на Прим. На ней было черное платье с белым фартуком. Ее белые волосы завивались на плечах, у нее был единственный серый рог, 3 дюйма в длину, прорастающий из центра ее лба. Ее зрачки были фиолетовыми, а морщины обрамляли ее глаза. «Прости, Мина», — сказала она. «Она одолела меня и заткнула рот, прежде чем я смогла что-либо сделать. Я не понимаю, когда она стала такой сильной». Мина покачала головой. «Это не твоя вина, это Залсток», — сказала она и скрежетала зубами. «Этот бесполезный муж отправил ее в дикую природу к семьей драконов. Почему я не вышла замуж за другого человека?» Прим ничего не сказала. Мина вздохнула. «Я не хочу злиться», — сказала Мина и покачала головой. «Просто, всякий раз, когда я смотрю на Тафель, я вижу себя в ней. Я не хочу, чтобы она делала те же ошибки, что и я. Я не хочу, чтобы она плакала, когда ее сердце разобьют. Но она всегда идет против меня. Я просто не знаю, что делать». Мина закрыла лицо руками. Прим обняла Мину за плечо и притянула к себе. «Иногда дети падают, когда учатся ходить», — сказала она. «Это не означает, что ты должна мешать им учиться ходить». Мина наклонилась к Прим. «Если она станет авантюристкой, то на этом пути не будет счастья», — сказала она и шмыгнула носом. «Ты скучаешь по временам, когда была авантюристкой?» — спросила Прим. Мина кивнула. «Да, я скучаю по ночам, проведенным под луной. Мне не хватает острых ощущений победы над сильным соперником. Мне не хватает удовлетворения от повышения уровня. Я скучаю по своим напарникам, с которыми я путешествовала. Я скучаю по нему больше всего. Мое сердце болит каждый раз, когда я вижу его, зная, что я не могу быть с ним, зная, что я должна быть холодна с ним, притворяясь, что ненавижу его. Может быть, тебе следовало пойти в Тафель, чтобы увидеть драконов вместо Залстока. Почему они узнали так быстро?» — подумала Тафель, пригнувшись за обычным домиком из замка владыки демона. На ней был черный плащ поверх ее белого шерстяного свитера и коричневые кожаные штаны. Капюшон бросал тень на ее лицо, и только рот был виден. По улицам бегали стражники, зовущие Тафель. Прохожие шептались друг с другом, осуждая поведение принцессы. «Ой, разве это не Тафель?» — раздался голос сверху. Тафель вскочила и упала. Она подняла голову и увидела, что ее бабушка смотрит на нее из-за окна. Она покачала головой и отскочила. Бабушка улыбнулась. «Я узнаю твою ауру везде, дитя. Не хочешь чаю? Во всяком случае, тебе не пройти этих стражников. Иди и составь компанию своей одинокой старой бабушке». Тафель остановилась на мгновение. Она вздохнула и вошла в дом. На бабушке была розовая пижама. Морщины украшали ее лицо и 2 рога прорастали из ее головы, обертывая ее белые волосы. Тафель уселась на стул напротив бабушки. Она подняла чашку с чаем и посмотрела в глаза своей бабушке. «Ты им не расскажешь?» Бабушка покачала головой. «Я слишком стара, чтобы заботиться об этих вещах», сказала она. «Просто попей со мной чаю». Тафель отхлебнула чай, и ее живот стал теплым. Она чувствовала, что ее мана циркулирует в ее теле. Она посмотрела на бабушку широко раскрытыми глазами. Бабушка улыбнулась ей. «Хороший чай, да», сказала она. «Почему бы тебе не рассказать мне, что случилось?» Тафель кивнула. «Мама никогда не разрешала мне делать то, что я хочу. Она заставляет меня играть на арфе каждый день, читать книги о политике и географии. Она заставляет меня одеваться в душные платья. Она заставляет Приму учить меня поведению леди, и меня наказывают, когда я делаю что-то, что не нравится маме. Я не могу играть с другими детьми, и я не могу читать книги, которые хочу читать. Я завела своего первого друга, и теперь мама не разрешает мне его видеть». Слезы сформировались в глазах Тафель, и ее дыхание стало прерывистым. «Я ненавижу быть принцессой. Почему я не могу быть нормальной? Я хочу увидеть мир». Тафель фыркнула и закрыла лицо руками. Бабушка вздохнула. «Мина, что ты наделала?» — подумала она. «Хочешь, я помогу тебе, Тафель?» — спросила она. «Знаешь, я была довольно сильным черным магом, это у нас наследственное». Тафель подняла глаза и сказала сквозь слезы. «Правда?» — ее бабушка кивнула. «Твоя мать не должна быть против, если я буду учить тебя», — сказала она. «Я все-таки обучала ее». Тафель помолчала. «Почему мама меня ненавидит?» — спросила Тафель и сделала глоток чая. «О, Тафель, она тебя не ненавидит», — сказала бабушка. «Она просто не знает, как тебя воспитать. Знаешь, твоя мама тоже была авантюристкой, но ей пришлось прекратить, потому что твой отец полюбил ее, когда ей было 17. Конечно, наша семья была в восторге от того, что принцу она понравилась, поэтому мы договорились о браке с королевской семьей, но Мина не была так счастлива». Бабушка вздохнула. «Я думаю, она боится, что с тобой произойдет нечто подобное. Еще чаю?» — спросила бабушка. Тафель кивнула. «Нежить возвращается». Гейл перестал писать и вздохнул. Он надел свой мифриловый халат и вышел на улицу. «Если бы они сражались с нами всерьез, мы бы уже проиграли. Ты предложишь поединок? Черт возьми, нет. Ты сумасшедший, у меня дома жена и ребенок». Гейл наблюдал, как дрожала земля. Несколько демонов зевнули и потянулись, когда они направились к воротам. Гейл покачал головой, но ничего не сказал. «Та же формация, что и в прошлый раз», — крикнул Гейл солдатам, — «будьте начеку». Земля перестала дрожать, и кавалерия нежити приняла тот же строй, что и вчера. «Верните его», — сказал рыцарь нежить, стоявший спереди. Несколько кавалеристов выехали вперед и бросили голову Аферна на землю перед ними, прежде чем вернуться в строй. Его ноги были связаны веревкой, а во рту был кляп. «Нам нужен настоящий благородный человек, не подделка, которая издевается над брюками ребенка», — сказал рыцарь нежить. Аферн вздрогнул и закрыл голову руками, когда слезы вырвались у него из глаз. «Нет, подождите, дайте мне секунду», — сказал рыцарь нежити и остановился. Несколько мгновений спустя он обернулся и посмотрел на армию нежити. «Я только что получил сообщение от хозяйки. Мы возвращаемся. Кавалерия уехала, оставив связанного Аферна». Дастин и Гейл молча посмотрели друг на друга. Двое рыцарей открыли ворота и вышли на улицу, чтобы взять Аферна. Они добрались до Аферна и уже собирались забрать его, когда из-под земли выскочили 40 скелетов и схватили их. 20 скелетов поднялись с земли вместе с 20 нежитью. 10 скелетов схватили каждого рыцаря, и они поскакали вдаль, преследуя кавалерию нежити. Мужчины в гарнизоне молчали, когда крики двух рыцарей скрылись вдали. Они посмотрели на Аферна. «Может, мы должны просто оставить его там?» Том 1, глава 30. «Мне ужасно жаль», — сказал рыцарь нежить, опуская голову. «Я просто думал, что рыцари будут людьми, а не демонами». Линдис пожала плечами. «Это не имеет значения. Позже нам понадобятся и демоны». Два рыцаря были одеты в нижнее белье, а два скелета были одеты в новые блестящие стальные латные доспехи. Рыцари сидели на одном конце деревянного стола, а Вур и Линдис сидели на другом конце. Стол был окружен кольцом рыцарей нежити. Они были в пещере около болота, где спала нежить. «Че, что вы хотите от нас?» — спросил рыцарь слева. У него на голове было 3 синих рожка, а у рыцаря справа был 1 красный рог. «О, всего несколько ответов на наши вопросы», — сказала Линдис с улыбкой, — «и некоторые знания. Не волнуйтесь, вас освободят, когда все закончатся. Два рыцаря уставились на Линдис и сглотнули. На ней была красная мантия, которая подчеркивала ее изгибы. «Хорошо», — сказал красный рогатый рыцарь и кивнул. «Прекрасно, тогда давайте продолжим», — сказала Линдис. «Что нужно сделать, чтобы стать частью королевской семьи?» Два рыцаря уставились на Вура, а затем повернулись лицом друг к другу с поднятыми бровями. «Ну, вы должны быть благородным демоном, чтобы начать с», — сказал синий рогатый рыцарь. «Что еще?» Он пожал плечами. «Вы просто должны быть лучше, чем любой другой дворянин. Обычно это означает владение большим количеством земли и денег», — сказал он. «Разве принцесса не может выбрать, за кого она выйдет замуж?» — спросил Вур. Два рыцаря уставились на Вура с раскрытым ртом. «Так вы говорили о принцессе?» — спросил синий рогатый рыцарь. «Я думал, вы спрашиваете о боковой ветви королевской семьи. Вам нужно быть богаче, умнее и сильнее остальных, а также понадобится одобрение большинства членов семьи. Женщине легче выйти замуж за принцев, но критерий женитьбы на принцессе намного выше». Линдис положила подбородок себе на руку. «Вау, это будет намного проще, чем я думала», — сказала она. Два рыцаря уставились на нее, но ничего не сказали. Линдис улыбнулась им. «Научите его этикету, как у принца», — сказала она и указала на Вура. Оба рыцаря посмотрели друг на друга. «Не волнуйтесь, он быстро учится», — сказала Линдис. «Дайте мне знать, если вам нужно чему-то его научить, но не можете. Принцы учатся играть на музыкальных инструментах. Они также должны знать, как танцевать и командовать армией благодаря своей харизме», — сказал красный рогатый рыцарь, потирая подбородок. Линдис повернулся к рыцарю Нежитью. «Ты слышал этого человека?» — сказала она. «Нам нужен командир, танцор и музыкант. Запомни, никаких убийств. Будет сделано», — отсалютовал рыцарь. Линдис встала и повернулась. Чтобы уйти, синий рогатый рыцарь скрестил брови. «Вы не боитесь, что мы сбежим?» Линдис рассмеялась. «На вашем месте, я бы переживала за себя», — сказала она, уходя. «Он кусается». Оба рыцаря повернулись и посмотрели на полуобнаженного человечка перед ними. Вур нахмурился. «Я не ем демонов», — сказал он. «Гримми говорит, что у меня будет болеть живот». Нежить вернулась. Гейл издал стон и перестал писать. Он вышел на улицу и увидел, что все тащатся к двору. Достин уже ждал на вершине городских ворот. «Как думаешь, зачем они это делают?» Гейл спросил Достина. Достин покачал головой. «Такое ощущение, что они просто крадут наши доспехи или собирают информацию. Зачем им возвращать Аферна живым?» — сказал он. «Он что-нибудь сказал?» — Гейл вздохнул. «Он свернут в позу эмбриона с тех пор, как вернулся», — сказал он и покачал головой. «Он отказывается говорить с любым из нас. Он был хорошим человеком». Гейл посмотрел на приближающееся облако пыли. «Кажется, их больше, чем в прошлый раз. Я попросил подкрепление из столицы. Они должны приехать сюда через 2 недели. Если они вернутся в течение этого времени, мы сможем уничтожить их». Достин кивнул. «Я также попросил подкрепление у столицы», — сказал он. Нежить остановилась недалеко от предела радиуса стрельбы лучников. Они образовали 2 прямоугольника из 500 на 200 нежити. Рыцарь спешился и вышел вперед. На нем была старая мифриловая броня Аферна. «Чего вы от нас хотите?» — крикнул один из рыцарей. «Мы хотим командира, танцора и музыканта», — сказал рыцарь Нежить. «Я дам вам все, что у меня есть в правом кармане. У тебя даже нет карманов», — крикнул один из лучников. Рыцарь Нежить наклонил голову. «Я дам вам все, что есть в его правом кармане», — сказал он, указывая на Гейла. «У него нет карманов. На нем халат», — сказал лучник. «Что?» — сказал рыцарь Нежить и покачал головой, глядя вниз. «Чьи карманы вам нужны?» — кавалерия Нежити за его спиной покачала головой и щелкнула челюстями. «Вы пытаетесь нас разозлить?» — спросил Гейл. «Каковы ваши настоящие намерения?» «Я же уже сказал, мне нужен командир, танцор и музыкант, чтобы они пошли с нами», — сказал рыцарь Нежить. «А что, если мы откажемся?» — спросил Достин. «Тогда я надеюсь, вы готовы столкнуться с последствиями», — сказал рыцарь Нежить. «Не лучше ли пожертвовать несколькими ради всех?» «Мы никогда не пожертвуем своими солдатами таким гнилым лжецам, как вы», — сказал Гейл. «Все скелеты вытащили мечи, лучники, готовься», — сказал Гейл. «Маги, готовьте магию очищения. Начинайте», — закричал рыцарь Нежити и взмахнул своим мечом. «Раз, два, раз, два, три, четыре». Все скелеты начали бить мечами и петь. «Я знаю песню, которая тронет на нервы всех, на нервы всех, на нервы всех. Я знаю песню, которая действует на нервы всех, и она сейчас идет. Я знаю песню, которая действует на нервы всех, на нервы всех, на нервы всех. Я знаю песню, которая действует на нервы всех, и она сейчас идет. Звук заставлял землю трепетать, а стены дрожать. Стеклянные окна в гарнизоне вибрировали, и все животные в гарнизоне начали бегать. Голоса 200 тысяч скелетов звучали, как скалы, скрежещущие друг на друга. Лич в конце формирования использовал магию ветра для усиления звука. Рыцари и солдаты в гарнизоне пытались говорить друг с другом, но им приходилось кричать, чтобы их слышали из-за постоянного гула скелетов. Через 10 минут на земле рыдали несколько рыцарей и прикрывали уши. Они хотели напасть и сразиться со скелетами, но Гейл и Дастин отказались открыть ворота. Через полчаса Дастин и Гейл посмотрели друг на друга и вздохнули. Прошел час непрерывного пения. Рыцари сидели во дворе, прикрывая уши, стискивая зубы. Прошло 2 часа, затем прошло 3 часа. «Я больше не выдержу», — крикнул один из рыцарей и побежал к себе в комнату. «У них нету слуха». Через несколько минут он вернулся с лютней и арфой. Он открыл ворота и вышел. Никто его не останавливал. «Я музыкант», — крикнул он перед лидером нежити. Лидер кивнул. «Иди за строй, там нет шума». «Благодарю вас», — сказал рыцарь со слезами на глазах. Он вышел за строй, и 10 скелетов схватили его и поехали вместе с ним. Прошло еще 2 часа. Рыцарям не разрешалось обедать в случае нападения нежити, когда они были застаны врасплох, а приближался обед. Демон встал и вышел из гарнизона. Он также был забран скелетами. Лич усилил голос лидера нежити, и он сказал: «Теперь нам нужен только командир». Люди во дворе посмотрели на Гейла. Гейл покачал головой и крикнул: «Нам просто нужно продержаться 2 недели, прежде чем подкрепление придет». 4 дня спустя 2 демонов выехали из гарнизона с привязанным Гейлом в пижаме на буксире. У каждого человека в гарнизоне были черные круги под глазами. 2 демонов вернулись с несколькими серебряными монетами. «Что это?» — спросил Дастин. «Это было в правом кармане Гейла.